Глава 6. Гарнизон Селдор. В былые времена, когда снег одевал ферму Селдор, братьям ранним утром выносили сестер на руках за порог прямо в ночных рубашках. Майя и Мия отбивались, но куда им было сладить с братьями? Крепко держа сестричек, те заходили по колено в снег. Ранним зимним утром от разгоряченных молодых тел шел пар. Зайдя поглубже, братья кидали сестренок в сугроб. Девушки исчезали в толще сугроба чуть ли не с головой, крича, хохоча, колотя руками и ногами. В былые времена, когда снег одевал ферму Селдор, мать семейства выбегала на порог, сердясь, что в ее доме по-прежнему соблюдается древний варварский обычай. Она приносила нагретые полотенца, растирала дочерей и ругала сыновей. «Снежные ванны добавляют девочкам послушание», — утверждало вот уже третье поколение Асельдоров. Разумеется, обычай, заведенный чудаковатым дедом, был безобидной забавой, но госпожу Асельдор он ничуть не забавлял. Раньше, когда снег одевал ферму Сельдор, у семьи наступало время праздности. Из-под пола доставали окорока кузнечиков и жарили их на вертеле в камине, пили горячее пиво, лакомились медовыми пирожными. В былые времена, когда снег одевал ферму Селдор, в доме играли на музыкальных инструментах возле окон. Акустика заснеженного поля была особенно чистой и таинственной. Лучше всего играть было ночью. В былые времена, когда снег одевал ферму Селдор, всем хотелось всегда жить так, как жилось в это первое зимнее утро. Но все переменилось. Грязный двор, черный снег, истоптанный солдатскими сапогами. Один сарай приспособлен под казарму, другой под столовую. Громкие команды и окрики. В вольерах, где когда-то держали тлю, теперь содержат людей. Облезлых доставляли сначала на этот перевалочный пункт, а потом везли дальше, во внутренней колонии. Так выглядела ферма Селдор в это зимнее утро. Вольеры пустуют в ожидании следующего каравана. Лео Блю добрался до нижних ветвей прошлой ночью после долгого путешествия по дереву. Теперь он вслушивался в объяснение одного из своих людей. «Да караван что-то запаздывает. Сейчас уже 20 декабря, но помолчи», — оборвал его Лео Блю. Он рассматривал фасад старинного дома Асельдоров, вырубленный в коре, стоял перед ним, не двигаясь. Все вокруг застыли, ожидая, что он скажет. Лео Блю внушал непреодолимый страх. Но все знали его историю, вернее, историю его отца, которого убили облезлые на главной границе, когда Лео был совсем маленьким. И в душе Лео поселилась жажда мести, ставшая его наваждением. Увидев, что патрон заинтересовался фермой, Гаррик, начальник гарнизона, отважился дать ему кое-какие объяснения. «Дом принадлежит семье Асельдор, как вам известно, замолчи», — повторил Лео, «тебя не спрашивают». Лео все и сам знал. Когда на ферме разместили казарму, семья жила в этом самом доме. В этот самый дом он приехал за Элизой. Но теперь он вдруг увидел, как дом причудлив и красив. Покрывающие его шрамы говорили о том, как он стар. Промелькнула стройная фигурка. Молодая женщина с ведром обогнула дом и поспешно исчезла за дверью. «Это дочь Асельдоров, вы знаете, что знаю?» Отрезал ледяным тоном Лео. И провел рукой по бумерангу, как всегда висевшему за спиной. Больше ни один звук не нарушал тишину. Асельдоры предпочли остаться в своем доме, хотя все их земли конфисковали. Им предлагали переселиться на другую ферму повыше, но они отказались. Солдаты терпели их присутствие. Семья жила охотой и сбором съедобных растений. «Нечего им здесь жить», — заявил Лео, — «нечего мешать работам». «Они не мешают», — подал голос один из солдат. «Они занимались музыкой, но вот уже год, как Джо Митч запретил им играть». «Красиво играли». Солдат не ответил. Не мог же он сказать, что эта музыка вызывала у него слезы. «Они могут прийти на помощь облезлым», — предположил Лео Блю. «За ними нужно следить. Мы обыскиваем дом каждый вечер и без предупреждения 3 раза в неделю днем». Лео Блю казалось, что этого мало. Он был перфекционистом. К тому же он знал, что один из сыновей Асельдоров, Мано, находится в бегах и внесен в зеленый список. «А ночью? Обыскивайте дом и днем, и ночью, это приказ!» В тот же день Лео Блю уехал. Молодая женщина с ведром вбежала в дом, захлопнула за собой дверь и прижалась к ней спиной. Это была Майя, старшая из дочерей Асельдоров. «Я больше не могу», — прошептала она. Потом обтерла лицо рукавом, взяла ведро, поставила его у камина и заговорила веселым голосом. «Я дома. Все хорошо. Ночью шел снег. Вокруг белом-бело. Наверное, скоро покажется солнышко. Мальчишки возле Анессы нашли червяка. Половину законсервировали в меду, из остального мы приготовим сегодня ужин. Мама с папой в дороге, они будут здесь через час». В комнате никого. С кем она говорит так весело и успокаивающе? Майя высыпала из ведра снег в большой котел, висевший на огне. «Я растапливаю снег», — говорит Майя, — «собираюсь помыться, что-то мне холодновато». Странно было слушать, как девушка описывает каждый свой шаг и каждое движение. Некоторое время спустя вернулись старшие Асельдоры и заговорили точно так же, как и дочь. «Мы вернулись», — сообщил отец. «Я снимаю башмаки. У мамы на шарфе снег». Если бы не нежность в голосе, можно было бы над ним посмеяться. «Мо и Мило идут следом», — продолжал Асельдор-старший. «Вот они входят в дверь. На Мо шапка, которая мне не нравится». «Далековато зашли», — подхватил старший брат Мило. «Но все же добрались до дома. Больше никуда не пойдем. У меня в мешке червяк и гриб». Мо положил гриб на стол. Майя достала нож и собирается помочь Мо. Мо с сестрой делали в точности то, что говорил Мило. И на Мо в самом деле была старая рваная шапка. Майя принялась резать гриб на большие ломти толщиной с руку. Папа Асельдор ушел в соседнюю комнату. Минутку помешков, Мо, младший брат, тихонько последовал за ним. Отец успел дойти до комнаты девочек, так по-прежнему называли кладовку, где давно уже хранили еду. С тех пор, как дом покинула младшая сестра, Мия, старшая спала в общей комнате возле камина. Папа Асельдор перевешивал большой окорок кузнечика, который висел посреди комнаты, когда вошел Мо, закрыл за собой дверь и приблизился к отцу. «Что случилось, сынок?» «Пора уезжать отсюда, пап. Мы здесь задохнемся. Пора покинуть Сельдор». «Всем?» «Да», — подтвердил Мо. «Ты прекрасно знаешь, что не все могут покинуть Сельдор. Я знаю даже больше, знаю, что Сельдор — дом твоего отца, пап». «Да плевать мне на дом, сынок, дело не во мне. Ты прекрасно знаешь, кого я имею в виду. Если бы я мог, я бы давным-давно увез вас всех отсюда». «Значит, из-за него?» — уточнил Мо. «Да, из-за него». «Его тоже можно увезти. У меня есть идея». В кладовку вбежал Мило. «Идемте со мной, скорее!» Отец с братом удивленно на него посмотрели. «Идемте, идемте!» — настаивал Мило. Они все бросили и пошли за ним. Майя стояла возле окна, держа в руках сложенный пополам листок бумаги. «Его просунули под дверь, посмотрите». «Опять», — вздохнул Мо. Он взял письмо и протянул брату. На листке крупными буквами было выведено «Девушки». Мило развернул листок и громко прочитал. «Приходите за вольер в полночь». Мило посмотрел на сестру. «Пойду и перережу мерзавцу горло. Слушай, дочитай до конца лучше, Мило». «Я хочу вам помочь. Я знаю». Отец отобрал у сына письмо и прочитал при общем молчании. «Я знаю». В любой семье поинтересовались бы, что это он знает, но в семье Асельдор никто даже не удивился. Асельдоры знали такое, что никто, ни один человек на свете знать был не должен. Асельдор-старший сложил письмо, подписи на нем, как обычно, не было. Вот уже несколько месяцев Майя получала письма, адресованные девушке. Отец перехватывал послание, прежде чем дочь могла их увидеть, но Майя Асельдор нашла конверт с письмами под банкой с травяным чаем. «Что это, пап?» «Это письма». «Кому?» «Написано, девушке». У мамы Асельдор, которая знала о письмах, был очень смущенный вид. Майя спросила отца: «Значит, ты у нас девушка?» «Я считал, что они адресованы твоей матери». Галантность порой вещь полезная. Госпожа Сельдор девушкой, конечно, не была. Она была красивой, полной сил женщиной и не стеснялась своих 65 лет. Майя прочитала все письма. Они были пылкими, неуклюжими. В них говорилось о ее синих, как мухи, глазах, о ее светлых, похожих на вермишель кудрях. Писал поэт, по-другому не скажешь. В одних ей назначали свидания, в других приводились цифры. Автор перечислял свои сбережения, подводил итог красным карандашом и писал: «Как видите, я, можно сказать, богат, а богатство еще никому не вредило». Письма продолжали приходить, Майя на них не отвечала. На самом деле Майя была к ним не так безразлична, как всем показывала. Когда тебе 20, когда ты живешь с братьями и родителями, когда твою младшую сестру увез отважный молодой человек, то даже толстый клоп, пригласивший тебя на обед хоть чуть-чуть, да взволнует твое сердце. Мия, самая младшая из Сельдоров, уехала много лет тому назад. За ней приехал Лекс Ольмик, сосед по нижним ветвям. Все произошло за одну ночь. Теперь они жили вместе с родителями Лекса в каком-то тайном месте, далеко-далеко. А Сельдоры-старшие не сожалели о замужестве дочери, хотя и скучали без нее. Мия давно любила Лекса, а мужественный, отважный Лекс — Мию. Ее семья знала, Мия лучше в объятиях Лекса, чем в стенах Сельдора. Но загадочный воздыхатель Майи сочувствия никого не вызывал. Как-то дедушка Асельдор говорил дочерям: «Глупцы не убивают, но все равно опасайтесь их, потому что они непременно захотят на вас жениться». Автор писем явно был из этой породы. «Сегодня в полночь я пойду к вольерам», — решила Майя. Уговорить семью оказалось делом нелегким. Мило сердито расхаживал по комнате, Мо точил охотничий нож. Однако родители вынуждены были признать, что в письме чувствуется какая-то угроза, и было бы полезно узнать поточнее, что за всем этим кроется. Стемнело рано, семья ждала, когда во дворе фермы стихнут шаги. «Наконец-то», — сказал отец, не отходивший все это время от окна, и на всякий случай загородил окно куском фанеры. Мо снял с крюка в камине котелок, плеснув водой, загасил огонь. Огонь погашен. Мо убрал котелок с супом. «Идем?» Семья по-прежнему играла в странную игру, проговаривая каждое свое движение. Майя погасила все лампы, оставила только зажженную свечу на столе. Братья наклонились к камину и убрали заслонку у задней стенки. «Выходи. Стемнело. Ты можешь выйти. Мано». Вот уже 3 года Мано Асельдор жил за камином. 3 года он не видел дневного света, 3 года выходил только ночью, бродил по дому, мылся, ел и на рассвете возвращался в свое убежище, полное золы и копоти. Его спрятали здесь после того, как он сбежал вместе с Тоби Лолнесом с фермы, где Джо Мич разводил долгоносиков. Мано думал, что проведет в убежище всего несколько недель, но тут у них отняли землю, разместили на них гарнизон, взяли под контроль все входы и выходы, а дом постоянно обыскивали с чердака до подпола. Мано попал в зеленый список, куда вносили тех, за кем охотились с особым пристрастием. У паренька, который вылез из камина, был взгляд мотылька и черные от сажи щеки. Он распрямился и стал растирать руки и ноги. Было похоже, что он приходит в себя после спячки. «Днем я вас не слышал», — наконец проговорил он. «Но ты же знаешь, сынок, что иногда мы выходим на несколько часов. Нам нужно добывать себе пропитание», — ответила мать, крепко его обнимая. «Но мы никогда, никогда тебя не оставим». «Я вас долго не слышал», — повторил Мано. Мило похлопал младшего брата по плечу. «Вот увидишь, мы вытащим тебя отсюда», — пообещал он. «Вы уходите и всегда возвращаемся и говорим с тобой, как только мы дома». «Пользуйся ночной порой», — посоветовал отец, — «ночью они не приходят». Глядя, как Мано ест, все наперебой снова рассказывали ему то, что случилось за день, а потом наступало молчание. Мано никогда ничего не рассказывал. Майя шла вдоль стены. Ей очень хотелось, чтобы снег был скрипучим, она могла услышать чужие шаги, но вокруг царила безмолвная ночь. Майя пересекла дорогу, миновала изгородь и оказалась возле бывшего парка мхов. Когда-то в этом парке росло больше 30 разновидностей ползучего мха. Один цвел в первый день Нового года, на другом появлялись очень вкусные зеленые стручки, третий благоухал карамелью. Теперь же вся кора была вытоптана, и кое-где виднелись только лишайники. Наконец Майя добралась до вольера и продолжила путь вдоль сетки. «Обернитесь!» Майя обернулась на голос, отдавший приказ. Прямо в лицо ей бил слепящий свет фонаря. «Что вы тут делаете?» Глаза Майи долго привыкали к свету. Она с трудом рассмотрела стоявшего перед ней человека. Это был Гарик, начальник гарнизона. «Вы не имеете права выходить ночью», — заявил он. Поглядев на него, Майя поняла, что письма писал он. Не было сомнения, что автором писем был Гарик. Она вспомнила, как несколько раз во дворе фермы ловила на себе его пристальный взгляд. Оказавшись с ним лицом к лицу, ей сразу захотелось убежать, но нужно было выяснить, что он все-таки знает. «Добрый вечер». Она старалась быть милой и приветливой. Гарик опустил фонарь. «Я вот решила прогуляться немного», — прибавила она. Гарик молчал. Мало кто из мужчин сумел бы обрести дар речи, глядя на прекрасную Майю. В пушистой шубке она прислонилась спиной к вольеру, держась рукой в митенке за сетку. Примечание. Митенки — женские перчатки без пальцев. Конец примечания. Она потупилась, словно пойманная беглянка, но тут же подняла глаза и посмотрела прямо на Гарика. От ее взгляда он пошатнулся. Гарик был без ума от Майи. «Вы ничего мне не скажете?» — спросила она. Он пробормотал что-то невразумительное, Майя с трудом разобрала. «Ты придешь еще?» «Может быть, если вы скажете то, что хотели сказать». Гарик знал, как сильно рискует. Он обнаружил, что Ману прячется в доме Ассельдоров и должен был сообщить об этом Лео Блю. Промолчать значило подвергнуть смертельной опасности собственную жизнь, но легкое дыхание Майи склонило его к молчанию окончательно. «Приходи повидать меня завтра», — произнес он наконец. И тут в потемках послышались звуки рожков, раздался крик. «Прибыли! Последний караван охотников! Наконец-то!» Гарик двинулся было в сторону ворот, как Майя сделала шаг ему навстречу. «Скажите же то, что хотели!» В потемках то тут, то там загорались факелы. Гарик почувствовал, что Майя схватила его за плащ. Он хотел высвободиться, но она держала крепко. Гарнизон между тем просыпался. «Скажите же!» — настаивала Майя. «Идите домой. Я прошу вас». Гарик остановился и прошептал. «Ваш дом. Теперь его будут обыскивать и по ночам». Майя выпустила из рук грубую ткань плаща. Начальник гарнизона повторил: «Приходите завтра». Майя со всех ног поспешила к ферме. Она пробиралась, согнувшись, стараясь проскользнуть незамеченно, ведь к вольерам уже шли солдаты, они громко переговаривались. 9 пленников, последний караван. Облезлые пробудут у нас 3 дня. Майя вбежала в общую комнату, оглядела всех, родителей Мо, Мило, и повернулась к Ману. Язык у нее словно прилип к гортани, она не решалась выговорить то, что должна была сказать. Она тяжело дышала, меховой воротник поднимался и опадал, и, наконец, она набралась решимости. «Они будут обыскивать дом еще и ночью. Ты больше не сможешь выходить, Ману». Ману будто окаменел, а потом закричал, так отчаянно, что его крик пронесся по всей округе. Услышав страшный вопль, солдаты, ждавшие последний караван с пленниками, поспешили к ферме. Они взломали дверь и ворвались в комнату. Им открылась странная картина. Старший сын Ассельдоров, Мило, лежал посреди комнаты, сестра обтирала ему лицо. Родители стояли возле него на коленях, младший брат, Мо, разжигал в камине огонь. «Он упал», — проговорил отец сочувственным тоном. «Упал», — подтвердила мать со слезами на глазах. Солдаты не поленились и облазили дом сверху донизу. Гарик стоял в дверях, заложив руки за спину. Этой ночью они ничего не нашли. Мано, съежившись в комочек, замер в своем убежище за камином.